облака взирают на земь свысока и тают, и тают. Край родной остался мечтой за спиной, и сердце страдает. О, рассвет, ты дай мне правдивый ответ, где жизнь я потеряю. И скажи, вернусь ли туда, где я жил, родных повидаю ли? Крылья расправив, хочу я лететь туда, где восходит заря. Крылья расправив, хочу я смотреть, как дышат волей поля. Пусть сожжены уже сотни мостов, да, на дорогах бурьян. Крылья расправив средь темных лесов, я упорхну в туман, в туман. Заперти, шепну брату ветру, прости, я болен, я болен. И слеза блеснет на мгновенье в глазах, по милой, по воле. Где же ты, мой лучик весенней мечты, навек затерялся? Я один средь каменных стен и кручин, томиться остался. Крылья расправив, хочу я лететь туда, где восходит заря. Крылья расправив, хочу я смотреть, как дышат волей поля. Пусть сожжены уже сотни мостов, да, на дорогах бурьян. Крылья расправив средь темных лесов, я упорхну в туман, в туман. Журавли, плывите над гранью земли к родимому краю. Дайте знать, что шапкам меня не догнать, что я улетаю. В небесах развеется бренный мой прах, свободу обретший. В тьме ночной махну я вам тихо рукой, прощаясь навечно. Крылья расправив, хочу я лететь туда, где восходит заря. Крылья расправив, хочу я смотреть, как дышат волей поля. Пусть сожжены уже сотни мостов, да, на дорогах бурьян. Крылья расправив средь темных лесов, я упорхну в туман, в туман.